Что, помните, вот эти такие вот весьма емкие слова? Что умоляю вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. О чем это говорит? Пришествие Господа и наше собрание к Нему, восхищение церкви, воскрешение мертвых, изменение живых. И нашим собрании к Нему не спешит колебаться умом. О! Не смущаться ни от слова, ни от духа, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. День тот не придет, доколь не придет, придет отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противившийся и произносящийся, превыше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем он сядет как Бог, выдавая себя за Бога. И потому, когда сегодня Руслан там где-то ходит, говорит, я Иисус, то мы и так понимаем, что Руслан есть Руслан, и всего лишь. Но с другой стороны, есть более солидные, которые уверяют, но мы знаем, еще не пришло время, не открылся, значит, нету. И разговора даже никакого не может быть. И поэтому Господь всегда, Он когда что-то говорил, Он какие-то признаки давал. Но еще могу привести один такой спорный момент, который и сегодня у нас, когда дело касается, помните, вот этой оскомины. Отцы или кислый виноград, у детей на зубах оскомина. Нам очень не хочется признавать, что можем нести последствия греха родителей. Наследственность какая-то есть. Говорит, и оперирует чем? Что написано, что Господь сказал, я уничтожу эту пословицу. И уже не будут прядь говорить, отцы или кислый виноград, у детей на зубах оскомина. Говорит, каждый будет умирать за собственное беззаконие. И сегодня взяли за это и говорят, никакой наследственности нет больше, никакого проклятия нету, ничего не, потому что так написано, что уже дети не будут нести наказание за отцов и так далее. Но там не написано, когда это время будет. А когда мы исследуем, оказывается, будет тогда, когда народ израильский примет Мессию, когда будут все силы тьмы связаны, дьявол заключен в темницу, и в тысячелетнем царстве это уже не будет, но каждый будет умирать за собственное беззаконие. А пока что все есть. Вот люди взяли одно место, написано, что будет, а не разобрались, а Бог признаки времени дает. И надо не только читать, как-то, кажется, 14-16 глава Иезекииля, но еще 31 главу Иеремии, там об этом написано, и подробно, с указанием времени, признаки времени, когда это будет. Поэтому и здесь, когда Господь говорил и давал это важное откровение об этом знамени, то Он сказал, что много будет рождаться знаменитых. И люди могут думать, что это мессия, но вы знаете, вот это должно совершиться. И тогда уже можно ожидать. А без этого совершившего, даже не думайте, не сомневайтесь ни в чем. Это не то, о чем написано. Он будет питаться, ну на что я сегодня здесь хочу обратить внимание. Он будет питаться молоком и медом. «Доколе не будет разуметь, отвергать худое, избирать доброе». Иисус Христос рос так, как росли все дети. И было время, когда Он, как и все, не мог различать разумом, отличать доброе от худого. И вы знаете, что это очень такое было опасное время. Почему? Потому что независимо от того, в какое время это было? Сознательно или несознательно? Если бы Иисус Христос хотя один раз согрешил, Он уже не мог бы воскреснуть. А если бы Он не воскрес, то жертва Голгофская была бы напрасна. Он бы умер за грехи наши, а ходатая-то за них не было бы. А ходатая может быть только тот человек святой, который сам не во грехе. И когда у меня спрашивают, ну, скажите, а вот исповедоваться, грехи открывать можно кому? Всякому? Другу? Подруге? Или все-таки? Я говорю, наверное, все-таки. Потому что бесполезно пьянице исповедаться пьянице. Блудник будет исповедоваться блуднику. Какой смысл в этом? Они оба одинаковые. Исповедуешься тому, кто свободен от этого. А кто сам в этом плавает, он ничего помочь не может. Поэтому какие бы служителя не были плохие, а я не раз юмором говорю, все служителя плохие, хороших нету. Все до одного. Только одни больше, а другие меньше. Плохие. Все плохие. Чуть-чуть не угодил кому-то, уже плохой. 99 раз делай хорошо, один раз плохо. И что будут помнить? Будут помнить то, что плохо. А то, что хорошо, забудут сразу же. Все покроется, плохо сделал. Поэтому, но я на самом деле не считаю, что плохие. Но я просто выражаю то, что люди часто говорят. Что люди часто говорят, но тем не менее, какие бы ни были плохие, но все-таки вот Господом определил, чтобы они были на этом месте. Может быть, это прямая воля Божия. Это самый лучший вариант. Второй вариант немножко хуже. Допущение Божие, чтобы был. Но опять-таки допущение Божие. И одни, и другие находятся под контролем Божиим. То как бы там уже ни было, но все-таки Бог избирает кого-то, но более-менее приемлемого для того, чтобы делать дело свое. И поэтому все-таки мы это понимаем, что служители – это работа. И исповедь принимать и так далее, и решать какие-то вопросы. Потому что родовой член, он не может решать вопросы. Попал человеку, допустим, Ну что может рядом сидящий помочь ему? Ну, принял исповедь, что он покроет, не покроет. Если пастор покроет, скажет, она исповедовалась, мы молились, Бог прощает, будет покрыто. А если Иван закрыл, а после вылезет наружу, пастор узнает, конечно, отлучит, да и все. Без всякого разговора. Потому что когда это исповедано, то есть возможность закрыть. Такое может быть, вполне может быть. А если оно вылезло наружу, уже все кроме говорят, а он после бежит уже исповедаться. Я говорю, уже не надо исповедаться, я и сам знаю. Это все об этом давно говорят. Ты опоздал на очень сильно опоздал с исповедью. Я уже и сам знаю об этом. Я просто ждал, покуда ты сам придешь уже. А так я знаю. Это не один человек знает. Что это за исповедь? Исповедь тогда, исповедь, когда никто не знает. А когда люди кром говорят, это уже не исповедь. Это уже немножко по-другому надо называть вот это явление. И вот почему именно Христос в это время не умел различать. Младенец был, худое от доброго, но не согрешил. Его была натура такая. У него характер был святой. Естество святое было. А святое естество, без всякого разума, без всякого напоминания от кого-то, оно просто не прилепляется к этому и все. И вот это одна из причин, почему Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Чтобы не принять греховной наследственности. И потому он впоследствии мог сказать, вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. Так что в его плоти не было греха никакого. И причина была в чем? Он был зачат от Духа Святого. А в Духе Святом нет наследственности греховной. Ему передалась наследственность могущества Божия, святости и его любовь. Вот это передалось. А другое передаться не могло, потому что его не было. Поэтому мы всегда передаем то, что в нас живет. И хорошее, и плохое. И никогда не можем передать того, что уже сами не имеем. Если доброго нет, то не передадим нашим детям. И если худого нет, то не передадим. А передадим то, что есть в нас. Вот поэтому Господь сегодня напоминает о святой жизни. Когда Он говорит о том, чтобы мы жили святой жизнью, а если у нас есть семья, то Он заботится не только о нашем спасении и лишь то о нас самих. Он заботится о том поколении, которое мы произведем на свет. Христос был без греха. И поэтому даже в момент его самого раннего детства, младенчества, он не согрешил ни разу. И вот на что обращаю внимание. Он будет питаться молоком и медом. Доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Молоко и мед. Возлюбите чистое, словесное молоко. Мед, говорит, приятность на устах. Слово твое слаще меда и капель сота. Вот это естественная пища, которую нет надобности перерабатывать. Вы сами хорошо знаете, что молоко и мед можно пить и есть сразу, без всякого приготовления. Да, мы иногда с медом что-то делаем. Мы молоко употребляем, мы его можем кипятить. Но мы можем, но это продукт естественный, который не нуждается в обработке. Его можно принимать сразу. А уже твердая пища. Вы помните, апостол Павел говорил с коринфянами? Он говорил так. Что я, говорит, много вам бы мог говорить, но вы не способны слушать. Судя по времени, вам уже надлежало быть учителями, но вам нужно молоко, а не твердая пища. Вот что такое молоко? Вот то, что записано в Евангелии, то, что на поверхности лежит, то, что не надо думать много, это молоко и мед, а уже твердая пища. Если не напитаешься молоком и медом, то в твердой пище можешь заблудиться и так натолковать, что после не будешь знать, с чего начинать и чем кончать. А молоко и мед – это то, что написано конкретно, ясно. Говорит, помните, если о молоке немножко разбираться, говорит, ну, его зубы белые от молока. Кажется, там у Завулона, не помню точно, могу ошибиться. Кого-то там были зубы белые. Именно от молока. Когда читаем песни Соломона, мед и молоко под языком твоим, и благоухание одежды твоей подобно благоуханию Ливана. То есть жених о невесте, так говорит, невеста о женихе. Вот Иисус Христос питался молоком и медом. Поэтому я хотел бы, чтобы все мы имели именно вот этот полноценный запас, это основание для будущего – молоко и мед. Что, может быть, без времени не пытались вникнуть туда, что является твердой пищей. А вы согласитесь, у них есть некоторая твердая пища. Ее не так-то просто и поймешь. Но для нашего спасения достаточно молока и меда. Ешь, сын мой, мед, но уже здесь должна быть мера. Помните, что написано, если много меда съешь, что будет там? Там, ну, некрасивое такое, изблюешь написано. Так и на сегодняшний день. Не всегда дашь людям. Для них это мудрость, а для других, говорят, у него что-то с головой ненормально. Вот будут слушать одного и того же, и одни будут говорить, вот какая мудрость, другие говорят, что-то с ним ненормально, с его головой. Кажется, одно и то же, один и тот же человек, но для одних приемлемо, но как-то воспринимается, а для других неприемлемо. Для других это твердая пища. Поэтому я хотел бы, чтобы мы в первую очередь обращали внимание на молоко и мед. Вот до тех пор, покуда не питался, покуда стать питаться твердой пищей, был период, когда питался молоком и медом. Я думаю, для нас этого молока, вот этого священного писания, которое прямым текстом говорит, Евангелие, если взять Ветхий Завет, там уже твердоватая пища. Там уже разобраться надо не совсем и разберешься, почему это так. И это очень опасно. В свое время не разобрались Аарон с Мариамью, с Моисеем, когда он взял вифлеямку. Помните? Мне сказали, а как это так? Что-то он себе позволил. Ведь Господь сказал напрямую, конкретно, что не берите ж другого народа, он все плянку взял. Они, конечно, не знали, что Моисей это прообраз Христа во время Ветхого Завета. Помните, два вождя, один до Иордана, другой. И если и так взять, то в конце концов Христос взял наш черных. Язычники-то были черные, фиапляне самые настоящие. Если мы посмотрим на нашу жизнь, которая у нас была, если сравним с тем, что Бог требовал, то черные-черные были. И он взял, они-то не понимали, что о их брате, да будет написано в Священном Писании. Они рот вот так вот, а как это ты мог? Твердая была пища для них, вот видеть то, что совершилось. Очень твердая. И не разобрались, и потерпели. Поэтому я просто хотел бы, чтобы мы в своем сердце имели предупреждение не спешить никогда. Никогда не спешить. Не понимаешь? Помолчи лучше. И не делай умное лицо и умное это самое. Потому что в конце концов может посесть и стыдно быть. Почему я это говорю? Потому что за все придется давать отчет перед Господом. И если я кого-то осудил, не понял, то грех остается грехом все равно. И мне надо будет покаяться. А я-то не понимаю, что мне надо каяться. Бог простит. Тогда что будет Бог делать? Будет судиться. Бог будет судиться. Или ты каешься, проси прощения, или Бог будет судиться в свое время за слова, за дела, за определение, которое выносил, не знаючи. А впрочем, Бог, с одной стороны, говорит, не судите. Но он дальше сказал, если, говорит, судите, то судите судом справедливым. А где он у нас справедливый? А где он у нас справедливый суд? Я-то вижу только снаружи. Я ж не вижу внутренности. Я ж не вижу мотивов. Это первое. Пожалуйста, судите. Но судите справедливо. А второе условие. Еще одно. Имеет право судить тот, кто сам не запачкан в этом вопросе. А кто из нас всегда правильно рассудил? У кого есть гарантия, что всегда правильно поставил все на место? И я, например, себе не дам такой гарантии. А если... Вы помните предупреждение, послание к римлянам? Оно очень интересное такое. А говорит, неужели ты думаешь, человек избежит суда Божия? Осуждая делающих такие дела и сам делая то же... Ой, тогда этим судом, который судишь его, ты ж судишь самого себя. Трудно, наверное, вклиниться в рассуждение, чтобы поставить его на свое место. Но хотя бы с поверхности. Говорит, если ты судишь другого, а сам делал то же, то ты ж и себя осуждаешь. И я тебя в прошлое время простил за это. Ты пустился на колени, сказал, Господи, прости меня, я тебя простил. А тут вдруг кто-то, твой друг, сделал то же самое, и ты его осудил. Тогда я поднимаю и твой вопрос. Потому что я тебя простил, а ты его не смог простить. Поэтому я поднимаю, будем судиться тогда. И так написано. И когда я приведу пример, то, может, станет более доступно. Вы помните вот этого должника, который там был, кажется, 10 тысяч талантов должен, помните? Это огромная сумма. И то, что господин сказал, дом твой продам, жену, детей, это настолько маленькая компенсация, наверное, 1% он не взял бы за них. А он еще и просился. Господин, помилуй, немножко подожди, я тебе отдам. Он думает, ну как ты отдашь? Ты думаешь, 10 тысяч талантов, да где-то, не могу точно, где-то я, наверное, тон 10 золота или сколько-то, не помню, могу ошибиться. Я как-то вот не ожидал, что сегодня я зацеплюсь за эту тему. Ну где ты возьмешь это? Ты в долг набрал столько, а тебе же надо теперь и долг отдать, и семью кормить. Говорит, ладно, я себя прощаю. Прощай, иди живи, прощай тебе долг этот, иди живи. Он вышел, нашел своего друга, который ему там, ну, совсем был молодой. Отдай. Он, ну, потерпи, нам не отдам. Он стал его душить, сказал, терпеть я тебя не буду. Посадил в темницу. И что делал господин? Когда он узнал, он отменяет свое решение помилования, говорит, посадите его в тюрьму. А ему говорит, злой раб, я тебе простил, столько простил тебе, а ты не мог простить, кто тебе гораздо меньше должен. Это мизер какой-то. Значит, что? Ты его осудил, значит, я тебя сужу. Это уже твой поступок тебе это сделал. Ты сам на себя это навлек, а теперь спрашиваешь, почему Бог со мной судится. А вот потому. Принцип. И это надо знать. Поэтому я буду читать дальше. Я немножко отклонился от этой темы. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями. А знаешь, а земля без царя, это знаете что? Это беспорядок. Земля без царя – это беспорядок полнейший. Это то, наверное, худшего нету. Пусть даже какой-то самый плохой царь, самый-самый-самый, но будет какой-то порядок хоть немножко. Но когда совсем никого, это принцип батьки Махно, анархия мать порядка, когда делает все, кто что хочет, это то, что действительно, это самое худшее. Да никаких тормозов нету. Никакой ответственности никто не несет. Никакого страха нету ни перед кем. Делай, лишь бы не попался. И Господь говорит, что вот с этой землей это будет так. Значит, вообще беззаконие, не будет царя. А оба царя оставят ее. Но наведет Господь на тебя. Вот Господь же обращается к народу своему, который много-много нагрешил и перебрал всю меру. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, он говорит царю, а даже и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени от падения Ефрема от Иуды. Вот это то, о чем я говорил, что Ефрем отпал от Иуды. И вот теперь вот как раз он идет против Иуды, уже воевать идет против. Наведет царя ассирийского, и будет тот день, даст знак Господь мухе, которая при устье реки Египетской, и пчели, которые в земле ассирийской, и прилетят, и усядутся в щени по долинам опустелым, то есть земля будет пустой, и по расщелинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. Ну, здесь одна из мыслей, что Господу подчиняется все его воинство. Говорит, даст Господь знак мухе, которая при устье реки Египетской, и она прилетит в эту землю. Даст знак пчеле, и она тоже прилетит сюда. Вы знаете, это очень интересно. Я просто вспоминаю, сегодня когда читал, то вспомнил все-таки, как Богу еще повинуется. Когда-то я жил в Нешвиже, нас там картошком посадили. Знаете, картошку съедает, жук колорадский, да? Вот однажды, мы ж молимся, мы ж не хотим, и не хочется особой работы. И вот один год был такой, что ходим, смотрим кругом, ни одного колорадского жука нет у нас на картошке. У нас там немного было этой картошки. Я думаю, интересно, как оно все? Подумал, наш замечаю, куры обычно не едят колорадских жуков. А то бегает, так снизу поглядывает и снимает, все, пройдут поутру кругом, все оберут нету. Ну, на следующий год не стало курей. Ну как? Я особо той веры не имел такой. Ну, для меня, покропили бы чем-то. Ну, я просто помолился, Господи, говорю, сделай так, чтобы у нас тут колорадского жука не было, чтобы на него не тратить времени. Я как-то хожу, то колорадского жука нету. Внимания не обращаю. Потом однажды выхожу, где-то иду около забора, и там одна веточка картофеля была перекинута на внешнюю сторону улицы. Смотрю, она вся усеяна жуками казачками, еще ж красных, как грозди ягод красных. Зашел в свою картошку, думал, полюшу моей картошки. А ни одного нету. Он все-таки дал Бог знак. Вот через забор, значит, у забора щели есть. Вот через щель веточка туда перекинулась. И полностью гроздями висят. А в нашем огороде ни одного и нигде. Поэтому, наверное, у нас и веры нету, когда мы сегодня ходим с этими самыми бочками, с этими... Знаете, что, как это называется? Я уже и не помню, чем мы их травим, этих жуков. Ну, наверное, вспомните каким-то таким ядом. Выскочило мне с головы, в другом направлении работает, не про жуков. Но я хочу что сказать? Бог командует всем своим воинством. Всем своим воинством. Повелил, и все. Вы помните, некто однажды тоже свидетельствовал. Когда это где-то кто-то из миссионеров, или в Китае, или где-то, точно не помню. Когда саранча напала. Они, значит, для этого детского приюта, вроде бы для детского приюта что-то там посеяли. Ну и как защищать? Смотрит, говорит, журавли ходят, говорит, целая стая прилетела. Обирают эту саранчу. И таким образом Бог может делать. Кругом все съело, а они не допустили. Вот так вот Бог показал. Кто, говорит, им сказал, она думает, почему они сюда на эту полоску прилетели? Ну, прилетели на эту, на которую надо. Бог даст знак. Мухе и пчеле, и она прилетит. Я, правда, сегодняшнего дня не понимаю, зачем Бог муху туда посылал. А вот пчелу ясно. Потому что, когда мы дальше будем читать, там вот он большой голод, мы дойдем до этого. Когда, говорит, будет иметь корову и двух овец, и можно будет только одного человека пропитать. А это значит, что это очень большая скудость. И будут питаться молоком и медом от этих коров и овец. И медом. Они придут и усядутся по долинам, и мед будут давать. Чтобы остаток не погиб. Чтобы остаток мог сохраниться. И если с одной точки зрения коровы там и несколько овец, это уже есть результаты нашей работы, то уже мед – это чисто Божья забота. Хотя и здесь можно сказать, ну надо же найти этот мед. Но я не думаю, когда мы читаем Писание, что там особые какие-то ульи делали. Помните, там было много дуплов, и пришли, нашли на поляне мед течет. И Бог увел свой народ в землю, которая течет чем как раз-то? Молоком и медом. Вот как раз еще одно напоминание. Будут питаться молоком и медом. И Бог увел свой народ в землю, которая течет молоком и медом. То есть и молоко, я опять повторяю, здесь есть часть и нашего труда, то мед это только найти надо. Хотя и найти-то тоже надо. Наверное, надо знать, где он может быть. Но вот Господь позаботится об этом. Скажет мухе, ну а мухе не знаю зачем. Вроде бы они не нужны, но раз Бог сказал мухе пролететь, ну, наверное, надо было на что-то эти мухи там. Раз он сказал, туда летите, в эту землю. И даст Господь знак мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и пролетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расщелинам скал, и по всем колючим кустарке, по всем деревам. В тот день обреет Господь бритвою, нанятую по ту сторону реки, царом ассирийским голову и волосы на ногах, и даже отнимет бороду. Я дальше не читаю. Царь ассирийский, это был могущественный царь. Это был очень жестокий царь, обладающий огромным войском. И он так и думал, что он все... Помните, мы дальше будем читать. Он сказал, я умен, я переставляю пределы народов. Я, говорит, пошел, забрал все царство, никто не пискнул, говорит, языком не пошевелил. Он и думал, что он что-нибудь значит. А Бог говорит, это всего лишь на всего бритва. Маленький инструмент, бритва, остров, это всего лишь на всего бритва. Вы знаете что, друзья, на что я хочу обратить внимание? Может быть, мы сегодня не бритвы, может быть, что-то сегодня немножко другое, но как часто мы можем думать о себе, что мы что-то значим большое? Может, среди людей нам так и кажется. Может, и люди думают о нас, им тоже кажется, что мы что-то значительное. Но если посмотреть в корень вопроса, царь ассирийский со всем войском, со всем оружием был только бритва. Притом нанятая на время. Она Богу, в общем-то, и не нужна была, но на время нужна была. Бритва, острая бритва. А он думал, что он что-нибудь значит. А он был только бритва. Нанятую по ту сторону реки, царем ассирийским, что он делает? Оброит голову. Ну, волосы, как правило, это украшение. Может быть, еще что-то такое серьезную функцию выполняют. Говорят, они вредные вещества выводят из организма. Я не знаю, я не медик, никогда не исследовал волос на его состав. Но волосы являются украшением своего рода. Вот это то, что на поверхности лежит. И Писание говорит, что с головы вашей, без воли Божией, даже и волос с головы не упадет. На все есть воля Божия. И вот Господь здесь говорит, вот этим царом он отнимет всю красоту в Израиле, чем они гордились, чем они хвалились очень сильно. Голову обреет. А вы знаете, что голова обрита, ну я не знаю как, но если, допустим, у женщин голова обрита, это уже позор. Обреет. Обреет голову. И волосы на ногах. Ну уже волосы на ногах, я не знаю, кто их видит вообще-то, эти волосы. Но что-то они значат тоже. И вот даже то, на что люди не обращают внимания, говорят, и то обреет. Вот насколько Бог, если Он восстает против кого-то, то настолько вот строго может поступить, что даже то, на что мы не обращаем внимания, и то отнимает. Вы помните, негде написано о Мааве или Едоме, то, что не помню. Если, говорит, пришли обиратели, о Мааве написано, обиратели винограда, Исава, об Исаве написано, то они, говорит, хоть пару ягодок оставили бы. А я до нога беру Исава, об Исаве идет речь.